«Позаботься о нем», – пробубнил маленький, положив руку на плечо девушки. Та тихонько кивнула. «Как он?» – спросил у малого. «Жить будет», – сказал лепрекон. Пуля кость сломала. Повезло, что у них допотопное оружие. Иначе, могло бы быть хуже. Серия 4.2. Огни забытой башни. Мы ожидали прибытия машины. За время нашего исследования территории Кхельсбурга отошли на значительное расстояние. Вызвать поддержку с воздуха, дабы поскорее забрать Пеппи, не удалось. Даже послужной список и отчаянные мольбы Эйвы не смогли смягчить полкову и отправить к нам воздушный аппарат. «Слишком затратно», — сказала полкова. «Простолюдины не стоят таких цен». Вскоре машина показалась на горизонте. Прошло не так уж и много времени, но каждая секунда длилась в сотни раз дольше. Стоны раненого товарища врезались в корку мозга и вынуждали рвать, метать по округе. «Чего он там так долго?» — чуть не в слезах приговаривал его. «Уроды, твари». Я ее прекрасно понимал. Внутри были подобные чувства. Думаю, товарищи испытывали то же самое. Саныч и Хромой молча стояли в стороне и тяжело курили. А лепрекон, обещавший впредь больше не взаимодействовать с Пеппи, сидел с Ивой возле него, старался унять боль друга и периодически нервно улыбался. «Ты как?» — в сотый раз спросил у Пеппи. «Нормально», — прокряхтел товарищ, «нормально». «Да что ты рот свой открываешь?» Начало ругаться его на Пеппи. «Молчи и экономь силы, глаза не закрывай». «Да, устал, спать хочется». «Я тебе что сказала?» Машина приближалась, до нас оставалось пара метров, как на горизонте появились еще машины. «Смотри», — сказал Иве, все же полкова сжалилась. Девушка сузила глаза. Она что-то пыталась разглядеть, как наша машина подъехала. «Очнись», — сказал Арсенал, «надо торопиться». «Да», — кивнула девушка, но все же продолжала глядеть в сторону горизонта. Хоть Пеппи был худым, погрузить его было непросто. Рост и откормленная задница усложняли задачу. «Фух, а я думал, что я тяжелый», — вздохнул Хромой. «Леди, собираемся, они сопроводят нас, нечего их дожидаться». «Что-то не так», — сказала Ива. «Полкова же сказала, что не даст помощи». «Никакой». «Ну, передумала», — сказал Хромой. «ТЦ, а на то», — возмутилась Ива. «О-о-о, неужели не только моя группа думает плохо о наставнице?» — усмехнулся в мыслях. Арсенал начал использовать свое тиаши, но в этот раз не было никакого оружия. Вместо него она создала своего рода бинокль. «Интересно, а сколько у нее возможностей? Так не проще бы было использовать ее силу и быстро все здесь исследовать?» «Что заметила?» — спросил я у Ивы. «Знамена Хири Мазглау», — ответила она. «Услышали перестрелку, вот и мчатся проверить. Ничего необычного. А как они пропустили вражеских солдат? Они могут быть заодно с ними. Есть какие-нибудь предпосылки? Это я и пытаюсь увидеть». «Мы едим?» — спросил водитель. «Да, секунду», — сказал ему, повернув голову, как обнаружил, что там сидит другой человек. «Естественно, важным и сильным гвардейцам нет дела до их водителей. Они обычно и не запоминают их, даже не обращают внимания, потому что их контракты серые, довести и увести. Когда мы ехали сюда, то я увидел лицо водителя через зеркало. Да, описать точно я не мог, но был уверен на все 1000%, что это другой. Я резко изменился в лице и мгновенно выдал себя этим. Водитель потянулся за пистолетом, но я сработал быстрее. Мой шакал 04 издал звук, словно всовал воздух в себя, а затем энергопуля пробила боковое стекло и угодила прямо в шею противнику. Он схватился за шею и несколько секунд демонстрировал признаки жизни, а затем затих. «А, ты что? Что случилось?» — начали хором мои товарищи, но Ива даже не дернулась. «Саныч!» — крикнул вместо объяснений. «За руль, тело выкинь, Ива, в машину бегом». «Приняла», — ответила девушка и села на переднее место. «Мы сработали быстро. Я сел назад фургона». «Тронулись. Как ты понял?» — спросил Саныч. «Другой водитель хотел меня убить», — пояснил товарищу. «Значит, чертовы кхельсбургские выродки нас предали». Возмущенно плевался Хромой, а дальше тихо перебирал матные слова. «Куда едем?» — спросил Саныч. «Надо от них оторваться и направиться в столицу», — сказал товарищу. «По пути нет постов. Да и думаю, если сделаем крюк, то можем нарваться на их сообщников. Тяжело это будет провернуть», — сказал Саныч. «Придется разворачиваться и идти на них, либо искать обходной путь у Кхельсбурга или у башен». «Езжай к башням», — сказала Ива. Саныч вопросительно на меня посмотрел, но я молча кивнул. «Ладно», — сказал Саныч, — «держись, Пеппи, будет больно». Дороги не было, холмы, тропы и камни. Порой приходилось делать крутые повороты. Пеппи скулил, но все же держался. Лепреконжи с хромым старались сделать кочки и потряхивания для него менее болезненными. «Что будем делать у башен?» – спросил его. «Импровизировать», – ответила сухо девушка, а потом повернулась ко мне. «Мы постараемся укрепить позиции. Узнаем, что привело к нарушению границ. Возможно, барьер сломан. Надо будет его восстановить. И дадим сигнал бедствия. А с Полковой связаться сейчас, или с кем-нибудь еще?» «Нет, да с Хирали», — гаркнул на нее. «Пеппи раненый, а всех нас могут прикончить. К тому же мы знаем о предательстве. Потому что ради вас никого не пришлют», — разозлилась Ива. «Это проверка на достоинство. Как ты не поймешь, мы гвардия. Подкрепление означает провал. Доказательств у нас нет. Хири Мозглав могут выкрутиться из ситуации. Мол, хотели нам помочь, да найдут отговорки. Наверняка уже имеется с несколько десятков. Жизни твоих товарищей пустой звук. Я лишь одна фигура, а ты вообще неизвестно что. В лучшем случае нас ждет порсул стан и лишение титулов. Что за бред? Очнись. Мы либо выполним задание, либо помрем с гордостью. Я и так... подставилась, позвонив Полковой. «Закончили?» – спросил Саныч. «Мы практически приехали. Я только сейчас заметил красоту и величие башен, когда они оказались перед нами. До этого момента они меня вовсе не интересовали, да даже сейчас голова была забита другими мыслями. Чертовы имперские законы, чертова гвардия, чертова Полкова. Башни стояли в полукилометре друг от друга и, казалось, принадлежали не только другой цивилизации, но и другому измерению. Черный камень был основой в строении, красные символы покрывали башню целиком, а наверху горели синие огни, которые периодически меняли цвет. В момент выхода из машины, они стали зеленоватого, словно мастер использовал свою силу, дабы зарядить огонь верхушки. А когда мы зашли внутрь, то я заметил, как они стали яркого оранжевого цвета. Внутри было сыро и пусто. Помещение спокойно вмещало наш отряд. Сбоку имелась винтовая лестница, которая вела наверх, не прерываясь на этажи, они отсутствовали. Стены отличались покрытием от наружной части, казалось, что я нахожусь в замке. Неугасающие факелы стояли вокруг помещения, а затем сопровождали лестницу до верхушки башни. «Запрем дверь ящиком», — указал на взятый Ива из машины железный контейнер. «Нет, он нам понадобится», — запротестовала Ива. «Каким образом? Что в нем? Чай», — важно заявила Ива. Словно это должно было меня вразумить. «Ты рехнулась». Ива пыталась протестовать, но я уже не слушал ее. Мое внимание привлек контейнер, на который я не делал акцента. Ни во время поездки, ни в выгрузке его из машины. Контейнер, да контейнер. Оружие, обмундирование, да хоть чай. Какая разница? Но сейчас я не мог отвести от него взгляда. А причиной была надпись, нанесенная белой краской. «Беседа не имеет связи с нашим чаем. Все совпадения случайны и являются исключительно фантазией автора. По какой-то причине мне была знакома эта фирма, но почему внутри меня страх?» «Ладно», — услышал слова Ивы, — «не чай». «Довольны, беседа производит что-то другое», — сказал Саныч, «но мало кто знает. Так почему он важен?» Сердце больно ёкнуло, а затем со всей силой ударило по ребрам. Я упал на колени. Я быстро прикоснулся пальцами к шее, стараясь проверить пульс, но он был ровным. Удар. Дикая боль начала расползаться в груди. В ушах зазвенело. Я не слышал ничего. Меня кто-то коснулся плеча, но все в моменте расплылось. Пол стал ватным. Чувство осязания куда-то делось. Мое тело только начало ощущать странное обволакивание, словно бархатным одеялом накрыли с головы до ног. С трудом смог открыть глаза. И, замер. Перед мной стоял я сам и Касуми. Мы осторожно шли к складу. Тому проклятому складу. Это воспоминание. Пробежала мысль, но какого черта точно, именно здесь, вот почему я ощутил знакомое чувство страха, боль куда-то ушла, но эхом еще давала о себе знать, я смог подняться на ноги и просто начал следовать за прошлым мной, мне хотелось крикнуть, остановить, обнять Касуми, но понимал, я лишь наблюдатель, как и тогда в библиотеке, я лишь был свидетелем, но почему сейчас, неужели после прочтения той чертовой книги, теперь я буду впадать в кому? Как только вспомню или узнаю что-то, ТСС, чё как слон, шикнула Касуми на меня, в груди отдала болью, да, это именно она, и именно здесь я последний раз вижу живой, вот зачем мы пошли в это место, для чего, задание от Гидры, или свое какое-то любопытство, не помню, но стоп, неужели мне придется вновь это видеть, вновь смотреть на ее смерть, я этого не вынесу, я побежал прочь, постарался уйти от картины, которая скоро должна была произойти, но бежать было особо некуда. Я оказался в тупике. Стена и полки по бокам, на которых лежали те самые контейнеры с надписью «Беседа». Бум! До меня донесся выстрел. Каосуми! Услышал раздирающий вопль своего же голоса. Нет, нет, нет, прекратите. Я сел на пол и закрыл уши руками, стараясь очнуться уже в чертовой башне, а никак не здесь. Очнись, мы либо выполним задание, либо помрем с гордостью. Донеслись в памяти слова Ивы. Точно, я же должен узнать, кто убийца. Сейчас, именно сейчас. Если я сейчас не смогу, то когда хватит уже бегать? Серега, соберись, тряпка. Я побежал на плач и крики своего голоса. Внутри начало все сжиматься. Я сижу и обнимаю бездыханное тело, а впереди я остановился. Фигура молча стояла и наблюдала за происходящим. Дорогой костюм, а тело — это не человек. Нет, человек, но он использовал силу Тиаши. Его форма — чеширский кот. Чешир, желтые глаза, огромная зубастая улыбка. Хи-хи, забудь, мальчик мой, противно хохотал Чешир. Нам еще рано видеться с тобой. Вот подрастешь, тогда я расскажу тебе сказки. Хи-хи. Зачем? За что? Лепетал маленький я. Что мы тебе сделали? Узнаешь. Спи. Пропел Чешир и хлопнул в ладоши. Я упал на тело Касуми. Так вот почему, издал вслух, вот почему я ничего не помнил. Вдруг раздался звук каблуков. Чешир был не один. Из тени вышла девушка в красном цепае, что дозволено носить только аристократкам из семьи Шестаковых. Я приблизился, постаралась рассмотреть лицо девушки, но ее скрывала алая шляпа из пальмовых листьев. Как и само платье, на нем изображался серебряный дракон-молник. По окантовке шляпы шли различные украшения, в основе представляющие монеты с отверстием внутри, символизирующие удачу и богатство. «Закончил?» – спросила девушка у Чешира. Я постарался узнать голос, но он не был знаком. «У нас еще есть дела». Я упал на колени возле тела Касуми и своего. Меня резко начало тошнить, а окружение начало расплываться. Чешир что-то сказал своей напарнице, но я уже не мог услышать. Перед моим глазами застыло мертвое лицо Касуми и алый цветок, заколка, которое я подарил ей на день рождения. Сцена сменилась, но я был не в башне. Я даже на секунду обрадовался, потому что не хотел, чтобы товарищи и уж тем более Ива видели мои слезы. Я стоял на маленьком красном мостике, который перекидывался через небольшую речку. Парк в районе Шестаковых. Именно здесь я подарил Касуми тот цветок. Да, а вот и я, и она, живая. Спасибо, ответила Касуми и обняла прошлого меня. Первый и единственный раз, когда она вела себя, как девочка. Я сохраню твой подарок, сказала Касуми. Он станет символом моей любимой богини. А какая у тебя любимая богиня? Спросил прошлый я. Конечно же, Великая Матерь. Радостно воскликнула Касуми. Он такой же яркий, как ее слезы. Что? Я не помню этого. Разве она это говорила? Подумал и подошел поближе. И когда я умру, то моя душа станет ее аватаром. Это будет замечательно, Касуми. Радостно взял прошлый я за руки девушку, а потом повернулся ко мне. Разве это не прекрасно? Сергей, мурашки прошлись по коже. Прошлый я отошел в сторону, а Касуми, улыбаясь, подошла ко мне. Из ее глаз начали течь кровавые слезы. «Разве я не похожа на нее?» – спросила меня Касуми. Солнечная погода начала искажаться, словно старые обои начало рваться небо, обнажая пустой космос. «Кто ты?» – спросил у Касуми, пятясь назад. На секунду лицо Касуми изменилось, и я увидел ее, Великую Матерь, символ Империи. «Ведь мы вечны», – прошептала Касуми. Окружение вновь изменилось, забирая с собой Касуми. В этот раз меня уже не мутило. Я вновь очутился на пляже, где был во время чтения книги. Снова девушка, которая должна была умереть насильственной смертью, но она была не одна. С ней стоял парень и держал ее за руки. «Пробуди его, а я их задержу», — сказал парень девушке, скрывающую лицо под вуалью. «Однажды мы встретимся вновь», — пролепетала она. Парень отправился к морю и нырнул. Девушка подбежала к воде, старалась его остановить, но вместо этого опустила руки и молча посмотрела на скалы, а потом развернулась и пошла в сторону горы. Сцена вновь сменилась. На этот раз я оказался в центре сражения. Люди вместе с чудовищами бились против каких-то существ, что напоминали гуманоидных трилобитов белого цвета, но они не использовали мечи или копья. Но, как я понял, воспоминания отбрасывают меня назад с каждым разом в прошлое. Так почему люди использовали оружие, что сильно походило на наши, прошлого века, а место их битвы был город, огромные с высокими зданиями, что были сделаны из стекла. Но отчетливо я запомнил статую мужчины и женщины, где в руках он держит молот, а она серп. Другая сцена, но уже из космоса. Красивая планета, а вокруг один лишь спутник. Но тут разрывается рядом пространство, а из него начинают расти с чудовищной скоростью корни, которые тянутся к планете. Следом я очутился возле бункера. Мужчина с группой людей в броне и девушкой в одежде госслужащей стоят и разговаривают с компьютером у входа. «Ивил, сообщает», — сказал робот, — «нами был запущен проект Кроны Древ». Далее я оказался в помещении, что напоминал больше бальный зал. Золото и свет слепили, тяжело было разглядеть людей. «Все верно», — сказал человек в черной форме, держа не менее черную фуражку с изображением орла и черепа с костями. «Наш контракт заключенной богини поддержит нас. Выпьем же!» Хором раздались голоса. Тишина. Черный космос, на котором одиноко танцуют звезды. Очередная сцена перенесла меня в какое-то измерение, где лишь оторванный кусок земли блуждает по пространству. Несмотря на безжизненную почву и холодный, тусклый свет вокруг, было нечто прекрасное в этом все. Девушка. В красивом платье девушка опустила голову и стояла на коленях. Она что-то шептала, точнее, кому-то. «Здесь нет света», — раздался хриплый голос, от которого я вздрогнул. Я повернулся к направлению, к которому лежала девушка, и обомлел. На весь горизонт стояло существо вселенских масштабов. Его глаза излучали цвета, что невозможно описать, ибо их нет в человеческом понимании, но именно сейчас я мог их видеть. Обнаженное мужское тело было идеальным, словно его слепил настоящий ценитель искусства. Но голова, я узнал ее, череп оленя, на ком ярко и отчетливо менялись сцены истории. Лишь тьма дает знания, боль от человеческих свершений рождает ответы на вопросы, а твоя улыбка – понимание их действий. Девушка не шевелилась, она боялась побеспокоить движением выступление Бога. «Не нужно печалиться, дочь моя», – продолжил Бог, – «я внесу свое слово за твои слезы, и тогда ты сможешь дать семя совершенству». Итак, стих первый. Я замер, я не мог пошевелиться и слушал внимательно каждую строчку. В них таилась истина всего происходящего и ответы на все мои вопросы. Но я не мог понять, не мог. И даже забыв эти строки, они не исчезли бы навсегда, так и не дав возможность разгадать их. Ведь я уже слышал их, ведь я читаю вместе с темным богом первый стих. Первую улыбку и слоган империи, да падут они в отчаянии, и поглотит хищные рыбы их тела. Узрят же дети и падут в раскаянии, за грехи, что миру принесла. Твоя улыбка станет болью, твои слезы смоют грусть, их мечтою станет умыться кровью, но не уйдут в закат, и пусть, их сердца не знают страха, а глаза видят лишь тоску, но не страшна им плаха, продолжают верить моряку, и когда отцам подобно, упадут в ноги, и узрят, что не видят сны, прошепчут, да простят нас боги, ибо алчны мы. Серия 4.3. Огни забытой башни. Я не знал, что думать. Перед мною стояло существо, бог, которого я видел в пещере. Кто он? Что из себя представляет? И почему я раньше о нем не слышал? Да, я никогда не был фанатом религии, и у меня очень плохие знания пантеона, но такой образ я должен был бы запомнить. Бог смотрел на девушку, которая также неподвижно лежала на коленях. Он наблюдал за ней, и было тяжело понять его мысли. А слова, что он только произнес, внушали страх и благоговение. Я постарался сделать шаг, но у меня не вышло. Словно сила притяжения оторванного куска земли была выше, чем на моей планете. «Я принимаю вашу волю», — вдруг изрекла девушка. Я бы подпрыгнул от неожиданности, если мог, но вместо этого только слегка дернулся. «Отец», — продолжила она, не поднимая голову, — «допустит стих свои строки в мир, да сокрушит творение и создаст новые постулаты, согласно воле». Согласно воле великого демиурга, безумного автора, автора от безумия, я внимательно слушал слова девушки, а когда решил повернуть голову, дабы посмотреть реакцию темного бога, то замер. Я почувствовал, как мое сердце замедлилось, а потом начало безумно колотиться. Безумный автор приблизился, и я мог разглядеть его голову, точнее череп. На нем в муках танцевали женские силуэты. Они были написаны словно чернилами, которые менялись, создавая новые образы. В какой-то момент я даже увидел сцены смены правительства в империи, когда пришел новый император. Но сцен было так много, и они так часто менялись, что я не мог запомнить и узнать все. «Я вижу тебя», — сказал Бог. Тяжелый и сильный воздух повеял из его рта, что если бы я не был прикован к земле, то точно бы улетел в пустоты космоса. Черные лунки загорелись алым пламенем, которые впились в мое тело, в мое нутро. «Это мне, это он мне», — бешено заметались мысли в голове. Я знал ответ на свой вопрос, потому что даже девушка подняла голову и направила свой взгляд на меня. Мне не хотелось на нее смотреть, потому что я боялся узнать, кто является первой дочерью Бога. Боялся встретиться с глазами с ней, ведь меня не покидала мысль, а что если она набросится на меня? Но скорее всего, я не мог оторвать взор от огней, что были ярче и жарче самого пламени. Первородное дыхание живых, и это есть его глаза. А цвет я постарался осознать, какой же цвет имеют лунки, но от этого дико заболела голова. Моего понимания было недостаточно, словно я ломал стену запрета, которую выстроили боги или еще более древнейшие существа. А точно ли бог перед мной, может он еще со времен создания миров? «Очнись, Шестаков!» Донесся знакомый голос, где-то далеко. Эхом слова разнеслись по космосу. Хаэм усмехнулся бог. От его усмешки стало не по себе, а все тело передернуло. «Шестаков!» — закричал голос. Тело ударило током, что я чуть не взвизгнул, как свинья на забивке. Я постарался отдышаться, но не успел. Очередной удар током, но более сильный, что не дозволил даже пискнуть. Я ощутил, как конечности начали неметь, а сердце беспорядочно дергаться. «Ты вспомнишь», — сказал Бог и направил левую руку в сторону ярких звезд. «Я желаю вернуться к тебе». Снова удар током, и я с криком вскочил с холодного пола. Сердце бешено начало отбивать ритм имперских маршей. С лица стекал пот, руки отчаянно пытались за что-то ухватиться, а глаза в безумии искали укрытие. «Бежать, надо бежать, уйти от его взгляда». Пробежали мысли, как я начал приходить в себя и осознавать, где нахожусь. «Сергей!» — крикнула Ива, — «что ты творишь?» Я посмотрел на свои руки. Они прислонились пальцами к стенам башни и пытались что-то вырезать на камне. Я словил триггер, тяжело дыша, ответил: «Что происходит?» «Мы в западне!» — крикнула Ива, — «хватит спать!» «Серег!» — озадаченно спросил Саныч. «Точно все хорошо?» «Да, да, все нормально». Я посмотрел на своих товарищей. Их лица были обеспокоены и полны вопросов, но не решались их задать. «Так для чего нам нужен твой контейнер?» — спросил у Ивы. «В нем лежит порошок», — ответила Ива. «Его нужно высыпать в огонь, но это опасно». «Почему?» «Огни созданы из первой энергии тя, нам к ним даже близко не подойти». «Я это сделаю», — сказал, уверенно вставая на ноги. Но моя стойка не была стабильной. После видений я чувствовал еще слабость, а ноги тряслись. «С дубу рухнул», — возмутился Саныч. «У меня больше шансов». «Не начинай». «А что произойдет, когда я кину твой порошок?» «Барьер восстановится?» «Должен», — пожала плечами Ива. «Что значит должен?» «Я не уверена. Если сработает, то не только барьер восстановим и отобьемся». «Каким образом?» «Да откуда я знаю?» «Да чтоб тебя. Давай сюда уже свой порошок». «Отвернитесь», — смущенно сказала Ива, словно собиралась раздеться перед нами. «Быстрее уже». Девушка открыла контейнер. В нем лежали порошки, но было что-то еще, что находилось на самом дне. Видимо, истинная причина, почему Ива хотела, чтобы мы отвернулись. Но нам сейчас не было дела о хранящемся предмете. Я выхватил порошок и ринулся наверх. Начал красиво, но чуть было не споткнулся на третьей ступеньке. «Серега!» — крикнул Саныч. Он хотел подбежать и подхватить меня, но я отмахнулся. «Нормально, наши противники уже приближались». Я слышал звуки мотора машины и хлопанье дверьми. Товарищи кинулись к входной, а Ива осталась с Пеппи. Дверь была прочная и вряд ли бы пропустила пули, но вот замка и щеколды не было. Если мои не смогу сдержать натиск, то точно порешают. А сколько продержаться товарищи, я не знал. И какие хитрые уловки приготовили мятежники тоже. Все зависело от меня, от моей скорости. Мысли о Боге, о Касуме и других моментах старались сбить меня с толку. Перед глазами вставали картины событий, заменяя лестницу. В конечном счете, я чуть было не упал. Высота уже была достаточной, чтобы разбиться на смерть. А с каждым поворотом голова кружилась сильнее и сильнее. «Чертовы архитекторы!» — ругался, пока забирался наверх. Снизу уже начались крики. Понять, что происходит, было трудно, и разобрать слова тоже. Но что-что, а мат слышался прекрасно. Под конец чашечки хотели покинуть меня навсегда. Дыхалка сбилась, а легкие проклинали день, Когда я начал курить, еще немного, еще три, еще две, одна, крайняя, я оказался на площадке. Места было немного, хватало только вплотную стоять возле огромной чаши, откуда исходило пламя. Языки не обжигали и не излучали жар, но вместе с тем, они своеобразно действовали на меня, не на тело, но на душу. Я сосредоточился, вдох, выдох. Антимагия должна сработать, хотя бы чуть-чуть, но ослабить действие пламени. Я раскрыл пакетик с порошком, поднес его, и рука затряслась. Дай же кинуть порошок, и я уйду. Ноги начали подкашиваться, то ли от действия огня, то ли от долгого подъема по лестнице. Я напряг все мышцы и постарался разжать руку, дабы кинуть весь пакетик, но кисть словно приклеилась к пакету. «Я тебя сейчас ударю!» — отчаянно крикнул огню. Пламя дернулось. На какой-то момент показалось, что оно ухмыльнулось. Один из языков принял бирюзовый цвет и буквально накрыл меня. Порошок оказался в огне. Я зажмурился от яркого света, но потом ощутил легкость и свободу. Открыл глаза. «Чего?» — удивился, вылупившись на башню. Каким-то образом я оказался в километре от башни. Возле нее стояли машины, а маленькие фигурки пытались выломать дверь. Треск. Эхом раздался звук по местности. Штурмующие замерли. Тишина. А затем пламя увеличилось в размерах в десяток раз. Языки, подобно змеям, устремились в небо и на землю. «А-а-а!» Короткие крики прозвучали, а затем оставили в одиночестве треск огня. Пламя не успокаивалось и только росло. До меня оставалось каких-то 200 метров, как бирюзовые нотки резко начали возвращаться назад. Но вот волна мощи никуда не делась. Она продолжила свой пути. «Вот жопень», — успел произнести, прежде чем мое тело столкнулось с ударной волной. Страшное лицо, кривые зубы, улыбка, что пугает детей по ночам, зловоние, лепрекон. Гаркнул на товарища, какого хрена, ай, голова, голова дико болела. Я лежал в фургоне, но не в том, в котором мы прибыли. Мои товарищи сидели рядом, а Пеппи лежал напротив. «И ты живой?» — улыбнулся Пеппи. «Что произошло?» Попытался приподняться, но лепрекон уложил меня обратно. «Ты справился?» — вздохнул Саныч, управляя машиной. «Мы уже думали, что ты покойник. С чего вдруг? Я крепкий». Попытался сказать уверенно, но вот мое тело говорило об обратном. «Ты улетел на километр от башни», — возмутился на мои слова хромой. «Как ты вообще не переломался?» «Не помню», — соврал. Кинул пакет и вот очнулся здесь. «Так что, что с ними стало?» «С этими?» С отвращением сказал хромой. «Да, сдохли. Под делом. Даже угольков не осталось. Не думаю», — вставила Ива. Все вопросительно на нее посмотрели. «Первородный огонь не сжег бы их», — сказала девушка на наши вопросительные лица. «Почему?» — спросил одновременно с хромым. «Потому что энергия первородная», — важно заявила Ива. «Тогда что же с ними стало?» «Не знаю». Пожала плечами девушка. «Вот скрываешь что-то», — сказал Иве. «Не надо так», — осторожно вставил Пеппи. «Она нам помогла». «Не лезь», — фыркнул хромой, герой романа в Жулье. «Так что за порошок?» — спросил у Ивы. Товарищи вновь повернули головы на девушку. «Я не могу рассказать», — тихо сказала Ива, стараясь не смотреть на нас. «Ой, да, брось», — отмахнулся, — «выкладывай». «Сказала же, что не могу, и вам лучше об этом молчать. А то что?» Повисла тишина. «Мы никому не расскажем», — сказал Пеппи и Мила, насколько он мог, посмотрел на Иву. Девушка расплылась. «Это допинг для Тиаши», — сказала Ива, — «больше не скажу. Но если узнают в Империи об этом, то я...» «Ладно, ладно», — постарался успокоить напрягшуюся девушку, которая начала сомневаться в своем решении. «Сделаем скидку сегодня, но если в следующий раз будешь провозить партию своих наркотиков...» «Никакие это не наркотики», — возмутилась Ива. «Не поймете. Закроем тему, женщины», — покачал головой Саныч. «Тьфу». Пеппи на удивление держался всю дорогу до столицы. Возможно, рана не была такой опасной или лепрекон с Ивой хорошо смогли обработать. Что-что, а длинный оказался живчиком. Товарищи отправились все вместе в медпункт, а нам же с Ивой требовалось доложиться о выполнении задания. Девушка на прощание поцеловала Пеппи, пообещала навестить его и со слезами на глазах села в такси. «Нормально все будет», — попытался успокоить девушку, но она не обратила на это внимания. Глаза слипались, усталость давала о себе знать. Я даже не заметил, как оказался в кабинете Полковой. Возможно, дремал всю дорогу. «Докладывайте», — сказала наставница, когда мы оказались у нее в кабинете. Кураторша оценивающе на нас смотрела. Я ожидал увидеть недовольство, готовился к ругательствам и истерикам, но она была на удивление спокойна. «Цицмаршал, у меня вопрос», — обратился к полковой. «Какой?» — спросила Хельга. «Вы знали, что там вражеские силы. Какая причина была нашей отправки?» Полкова тяжело вздохнула. «Догадывались. Вы что?» — рассердился и ударил ладонью по столу. «Отправили нас на убой. Не на убой, а на осмотр территории. Приказа вступать в битву не было. Основными силами рисковать не могу, но и без поддержки бросить вас тоже. Вы могли бы предупредить». Стукнул по столу в очередной раз. «Мы были бы бдительнее и не пострадали». «Вы забываетесь, Шестаков», — спокойно сказала полкова. «Бдительным нужно быть всегда. Ваша некомпетентность к этому и привела. Да как вы смеете? А если бы мы погибли, то доказали, что не соответствуете нашим стандартам. Будете продолжать плакать, или расскажите, что там произошло?» Я с трудом сдержался, дабы не врезать этой суке. В подробностях рассказала о случившемся. Ива вставила парочку деталей от себя. Наставница внимательно слушала и порой щурила глаза, поглядывая иногда на Иву. «Приняла», — невозмутимо сказала Хельга. «Шестаков, к вечеру жду от вас отчет в письменном виде. Арсенал, свободно». Ива выполнила прощальный жест империи и вышла за дверь. Стоило ей только выйти, как послышались быстро удаляющиеся шаги, видимо, помчалась к Пеппи. «Ваша группа еще не относится к гвардии», — продолжила полкова, — «потому и недельной зарплаты не положено. После получения отчета, запрошу компенсацию за ранение. За задание группа получит денежное довольствие. С меня премия». «Премия?» — удивился. «Вы же убили мятежников. Не смотри на меня так. Я не сука, как ты думаешь. Пора уже вырасти, мальчик. Думай головой. Ты лидер. На твоих плечах ответственность за своих товарищей. Я это прекрасно понимаю». «Хорошо. Сам цел?» — спросила Хельга. На секунду показалось, что она искренне переживает за меня. А может, не показалось? «Нормально». Хельга внимательно посмотрела на меня. Она понимала, что какие-то детали мы опустили, но никак не могла понять, какие. Несмотря на холод и резкие высказывания, полкова не решалась предъявить сокрытие информации. «Ступай», — вздохнула она. После долгого молчания. «Есть», — сказала ей и выполнила имперское прощание. На мое удивление, полкова коснулась тремя пальцами левой груди и отправила их вверх. Кому-то покажется, что она пренебрежительно отнеслась, но для высокомерной гадины это большой прорыв. Я еле сдержал улыбку. Видимо, не так уж все и плохо с ней. Можно будет поработать. Я вышел из штаба и глубоко вдохнул. «Значит, я был все же прав», — пробормотал себе под нос. «Во мне была не Касуми, а Великая Матерь. Но зачем эта игра? Неужели она хочет проявиться в этом мире? Но вдруг, я все же ошибаюсь? Может, я неправильно понял? И Касуми имеет какую-то связь с символом Империи. Надо выяснить все подробности и почитать в библиотеке информацию. Чешир. Теперь я знал имя убийцы. Этот гад даже посмел натравить на меня Гидру. Нужно будет разобраться с ним. Но для этого мне нужно стать сильнее и вернуть свою силу. Если я верну, то и мать скорее всего прорвется. А тот бог, он хочет вернуться ко мне, и Касуми тогда говорила, что он желает вернуться. Неужели именно он замешан в моей перегрузке? А если это так, то я обязан узнать о нем больше. Но где искать? И а что, если в этом замешана моя мама? Мама, которую я так редко видел. Проклятый мир. Гаркнул и судорожно достал сигарету. Я постарался ее зажечь, но зажигалка давала только пару искр. Проклятие. Разозлился и сжал, что есть силы ее. Вдруг из нее вышел огонь. Но я не нажимал же. Я присмотрелся внимательнее. Нет, этот огонь не из-за зажигалки. Маленький язычок синего пламени гулял по моим пальцам, словно живой. Он игриво подпрыгивал и в какое-то мгновение очутился на моей сигарете. Зажег. Я сразу же вдохнул. Выдох. Огонь исчез. Клуб дыма спустился на дорогу. «А это что-то новенькое», — усмехнулся и отправился в сторону медпункта. «Я спрячу тебя в апокрифе, и ты станешь вечной. Твое горе больше не будет терзать душу, а взгляды врагов навечно угаснут. Слышишь, звуки перемен уже разрывают пространство. Они тянут свои корни к твоим обидчикам. Пора начать новую историю, историю, что так ждут любопытные. Когда-то первым гласом стали мольбы, но не с них началось мое рождение. Не с них я стал демиургом. Не с них ты стала мое дочерью. Случайность. Лишь обычный жест, что бросил забытый. И тогда я начал свой путь. Он может напугать невнимательных. Но именно он сделал меня. И если строки кажутся безумными, да будет так. Ибо я безумный автор. Автор от безумия. Апокриф. Церемония. 2008 год. Город уснул, но его эпицентр не собирался молчать. Не эту ночь. Торжество сопровождалось светом и музыкой, кое строго не покидало поместье Колесниковых. В эту ночь свершался акт, о котором не будут говорить на каждом углу города сплетен. Зато значимость семьи займет в особом обществе заманчивое место. В одной из комнат дома царила борьба за превосходство. Скрежет зубов сдерживал зависть свидетельниц. А важность мероприятия вынуждала их руки творить чудеса. Девушки трепетно облагораживали свадебное платье, не упуская момента внести частичку своей души. Авось заметит благоверный их старания, да вознаградит щедро. Свидетельницам не было дела до виновницы праздника. Их волновали мысли. Почему именно она удостоилась такой чести? Чем мы хуже ее? Почему ее замечают, если она ничего не делает? Потому вечные придирки и насмешки, ничто иное, как беспомощность обделенных вниманием. «Боишься?» – старалась уколоть свидетельница невесту. «Нет, волнуюсь», – ответила виновница свадьбы, игнорируя острые взгляды и языки. «Важный день. Ох, какой важный день. Ошибаться нельзя. Все должно быть идеально. Знаю. Потому я здесь. Разве это не доказывает идеал?» Свидетельницы поджали губы, торопливо доделали работу и ворча под нос удалились. Обычный побег в случае неудачи. Что еще можно ожидать от таких? Юля Колесникова, невеста, осталась одна в комнате. Отражение из туалета сердито смотрело на саму себя. Оно знало, что за высокомерием прячется неуверенность. Постоянные рикошеты и оборонительные фразы сильно утомляли, а в какие-то периоды погружали в самобичевание. К сожалению, сосуд терпения лопнул в самый неудачный момент, день свадьбы. «Сука!» — крикнула Юля, ударив со всей силы кулаком по зеркалу. Отражение дало трещину, а часть своего тела вонзила в кисть. Кровь обильно потекла, но этот факт не сильно обеспокоил девушку. Агония душевных терзаний имела превосходство. «Почему я дрожу?» – твердила Юля. «Ответь, отец, почему я так слаба? Успех же так близко. Почему им удается все испортить?» Ответа не последовало на вопросы. Юля тихонечко заплакала и посмотрела в изуродованное отражение от разбитого зеркала. Красивая блондинка, которая своим наивным личиком соблазнила многих мужчин, дрожала от страха быть брошенной. Нет, что ее дорогой окажется таким же, как свидетельницы. Но владелец сердца не покидал Юлю, не собирался. Его вишневые глаза мелькнули между осколков, а затем девушка почувствовала, как по ее раненой руке пробежал холодок. «Разве слабость твой престол?» – прошептал голос в ушко девушки. «Он здесь», – сказала в мыслях Юля. Нежные прикосновения прохладного ветра прошлись по контурам тела Юли, затрагивая самые интимные места, вынуждая девушку оступиться. «Ах!» – издала невеста, падая на пол. «Ты прав. Я не должна потакать их вымыслу. Ведь именно мне решать, кто я на самом деле. Это они игрушки. Не в моей, так в своей игре. Пусть блуждают дальше по кругу ошибок и зависти. Мне же нужно идти вперед, забрать все, что я заслуживаю». Вишневые глаза довольно улыбнулись, а после исчезли за швом зеркала. Но прежде, с ухмылкой посмотрели на платье невесты. В поместье Колесниковых имелось огромное помещение, которое использовали для приема важных гостей. Там устраивались пиршества и нескромные балы. Сегодня же оно было переделано под церемонию бракосочетания. Зал наполнился достойными персонами. Все гости имели статус и величие, которое желает и страшится смертный. Здесь не было ленивых и не имелось посторонних. Все личности, присутствующие, непринужденно общались, делились своими мыслями о происходящем в мире. Их диалоги несравнимы со сплетнями, к которым мы так привыкли. Слова персон имели вес, а каждое утверждение отражало дальнейший исход вселенной. Двери открылись, в зале наступила тишина и все мигом бросили взгляды на невесту. В этот момент кто-то ахнул, кто-то ворчливо закачал головой, а нашлись и те, кто довольно ухмыльнулись. Дорогое платье Юли, над которым корпели свидетельницы, отсутствовало, как и признаки одежды. Девушка шла ногой по холодному полу, засохшая кровь от пореза стала основным нарядом. Бордовые линии исходили из правой кисти, поднимались до самого плеча, а дальше лучезарно бросались на грудь. Внизу век расположились два полукруга, которые пустили шаловливые капли на щеки. Но самым важным атрибутом стала улыбка, горделивая и счастливая. Последовательницы Бастет и Хель, две подруги, сидели в центре правого ряда. Они одобрительно подмигнули Юле, отчего она засветилась еще сильнее. Свидетельницы же ехидно посмеивались на передних рядах, но суровый взгляд посредника прекратил их глупость. Присутствовали и значимые лица, которые скрывались под масками. Какой-нибудь из читателей мог их узнать, а нам не нужен такой скандал. Пусть останутся в тайне. Перед скамейками стоял алтарь с книгой, а возле него ждал посредник. Дорогой черный костюм с золотыми украшениями облегал крепкое тело мужчины. Одежда явно давно вышла из моды, но имела свой неповторимый шарм. Голова посредника имитировала козлиную. Такой белоснежной шерсти вы никогда еще не видели. Хрустальные рога и человеческие глаза – основные черты Эурука, существа из подземного мира, которого зачастую по ошибке называют демоном. В зале заиграла музыка. Юля подняла высоко голову, что аж увидела потолок. На нем суетились плохо различимые существа. Они держали в своих лапках лепестки алого цветка, что редок в проявлении нашего мира. Запел хор, который исполнял песню свадебного шествия. Их не было в нашем измерении, ибо их облик мог пагубно повлиять на нашу реальность. Стоило им запеть, как Юля отправилась к алтарю. Существа приступили к своей работе, сбрасывали лепестки на девушку. Алый цвет заполнил зал, скрывая красивые выпуклости тела невесты. Когда лепестки приземлялись, то они пускали сок. Жидкость не пакостила на одеждах и телах присутствующих, но оставляла приятный аромат железа вокруг. Есть даже версия, что именно плод этого растения стал сердцем для первых людей. Юля подошла к алтарю и повернулась к руку. Музыка и хор стихли. Лепестки же плавно закончили свое падение, а под конец и вовсе начали растворяться, возвращаясь в свой родной обитель. «Начинаем?» – спросил посредник у Юли. Девушка невинно посмотрела в глаза Аурука и легко улыбнулась. «Дамы и господа, добро пожаловать на великое торжество!» – обратился Аурук к присутствующим. «Сегодня важный день не только для юной леди и ее суженого, но и для всех нас. Олег Николаевич Колесников, Семаргову Альхатеров, выдает свою дочь за отца падших дев. Олег Николаевич, вам слово». Отец Юли встал со своего места и подошел к алтарю. «Спасибо всем присутствующим, что удостоили чести. Сегодня меня покидает любимая дочь. Я помню ее первый день рождения и первые шаги. Я помню, как моя дорогая дочка сказала первое слово. Ранний уход жены дал трудности, но вместе с тем сплотил нас. Мы прошли с моей хорошей через многие преграды. Достижения и поражения принимали вместе. Моя дочь была воспитана согласно человеческим обычаям, и ей мало известно о настоящей стороне жизни, но даже так, она не упустила возможность возвыситься. Я очень горд и принимаю ее путь. Мне будет тяжело без своего цветка жизни, но я готов отпустить свою дорогую. Прими мои поздравления». Отец Юли подошел к дочке и чмокнул ее в лоб, что-то прошептал на ушко, а затем кивнул присутствующим. Под молчаливые взгляды он ушел на свое место. Его лицо сдерживало эмоции, можно было только догадываться, о чем он думал и что испытывал. «И мы благодарны вам», — продолжил посредник, — «ваша дочь более не принадлежит дому Колесниковых. Юлия Олеговна Колесникова, последовательница бога падших дев. Сегодня ее слова забыты, так как нет ее души более в доме Колесниковых. Дева возвышается. Ее роль и права будут решены господином». Аурук открыл книгу на алтаре. «Юлия, прочти. Позови своего господина». Девушка подошла к книге и положила дрожащие ручки возле страниц, а затем начала читать. «Ужас. Он является воплощенным образом тьмы. Мы рождаемся и умираем по его прихоти. В своем царстве он дает право очиститься от ноши и обнажить свой истинный облик. Слушай, ужас. Тебя зовет дочь, что готова вознестись. Я желаю стать лучше, я желаю стать единой со своим господином. Папа, я готова пойти за тобой». Окружение начало деформироваться. Присутствующие в глазах Юли стали менять свой облик, превращаясь в дымку. Также и мебель со стенами, полом и потолком здания таяли на глазах. «Тьма, ты очищение, искупай меня в своих водах, дай увидеть, кто я на самом деле». Молитва девушки была услышана. Тьма окутала Юлю. Вокруг зажглись свечи синим пламенем. Они парили во всем пространстве, но даже их свет с трудом выдерживал плотность мрака. Дышать, двигаться, думать было невозможно. Зрение обманывало. В мыслях появились картины и образы, которые невозможно было контролировать, оставалось их только принять. Ужасающие сцены от первого лица сменялись и давали познать всю суть личности Юли. А когда они прекратили свой театр, психическое состояние девушки треснуло. Тьма показала такие сцены, от которых Юля была на грани сумасшествия. Внутри тела что-то происходило, девушка чувствовала, как вязкая энергетика расползается по ее конечностям. Силы стало настолько много, что она начала вырываться из рта, глаз и ушей. «Я принимаю себя», — дрожащим голосом прошептала Юля. «Я вижу вас всех». Тьма никуда не ушла, но девушка начала замечать движения и лики вокруг. Так длилось несколько секунд, а потом из объятий тьмы вылезли твари. Их скелеты были оголены, только в некоторых местах тонким слоем покрывалась кожа, а общий образ напоминал скрюченных в агонии людей. «Агрх!» — зарычали твари, оскалив гнилые зубы. «Вы, подчинитесь», — неуверенно сказала Юля. Существа ринулись на девушку, а когда достигли ее, то принялись рвать ее плоть. Боль охватила все клетки тела и не желала покидать. Твари кромсали девушку, но тело не уродовалось, оставалось прежним. «Я сказала, хватит», — закричала Юля. Внутри девушки вспыхнул страх и гнев. Она схватила одного из нападающих и со всей силы принялась бить его в отместку. «Прочь!» — заорала девушка. Твари прекратили свое издевательство и начали отступать. Их рык постепенно стихал, а облик исчезал во тьме. Вскоре уродцы, как и боль, исчезли, словно этого всего и не было. «Я не боюсь», — продолжила Юля. «Вечность. Вечности я готова служить. Ни за свет, ни за тьму. Я иду к тебе. Иду по твоей воле. Иду за твоим словом». Юля топнула ногой. Тьма в мгновение рассеялась. Девушка оказалась возле армии пикинеров, которые полностью скрывали лик в доспехах. Закон партии. Левая рука Юли сковалась черным сгустком, который играл металлическим блеском от лучей скрытого светила. «Завершен. Восьмой фигурой из девяти становлюсь». Кровь на лице и правой руке разрезали плоть Юли. Раны засветились белоснежным цветом. Девушка даже не поморщилась от боли. «Лансер. Папа, я твой лансер в битве. Твоя воля, мой удел». В левой руке создалось копье. Оно засверкало светом и осветило окружение. Тысячная армия одновременно склонилась перед своим новым командиром. Из правого плеча Юли вырвалась черная суть тьмы. Она копировала внешность девушки. Слизкими нитями она соединялась с плотью, не желала покидать свою основу. А когда твердый взгляд Юли обратил внимание на появление второй личности, то она вернулась на место. «Папа, мы готовы идти по твоей воле», — сказала девушка, поворачиваясь спиной к войску. Юли открылся огромный, разрушенный храм. Части камней не отсутствовали, а летали вокруг. В центре стоял трон, который состоял из лик дев. Восседал же на нем бог, которого Юля видела только во снах. Отец дочерей разврата, демиург голодных миров, чемпион великой войны, генерал Чернобога, любимец Матроны, произносила Юля: «Твоя дочь здесь, твоя и только твоя. Прими же мою клятву, клятву невесты отчаяния. Юль, имя твое отныне», — сказал бог, сокрушая пространство словами, — «приведи же меня домой, дочь моя». Лик божества скрывался от взора, но Юля видела его сквозь магические защиты. Ее глаза блестели от счастья, наконец-то она знает истинную форму своего господина. «Свершится твоя воля», — сказала Юль, — «и книга, что хранит в себе тайны, придет к смертному, а его поступки станут вратами». «Да будет так», — сказал отец падших дев. Разговор еще долго продолжался. Великий план на пришествие бога обсуждался в кругу многих лиц, что давно подарили свои тела покровителю. Свадебный процесс же продолжился в тихом, но одновременно мистическом городе Пензенской области. Невеста навсегда стала женой забытого бога. Гости бракосочетания выпивали и веселились, упоминая ее в тостах. Четверка важных персон сидели за одним столом и обсуждали различные темы, которые не сильно радовали подслушивающих, да и самих участников беседы. «Пора и нам сделать ход», — сказала последовательница Бастит, погружая кусочек бекона в рот. «Аристель, что думаешь?» Аурук Аристель сделал глоток вина, прежде чем ответить. «Сделаем. Мы и делаем». «Ой, ну хватит тебе», — улыбнулась последовательница Бастит. «Мы давно не виделись. Мог бы и убрать свое отношение». «Над», — сухо сказал Аристель, — «когда вы поддержали Анинербе, я молчал, но знал, что они вмешаются в наш процесс. Сейчас иной случай. Мои действия не согласуются с вашими и не собираюсь вас в них погружать». Аристель думал играть своей колодой, — хихикнула последовательница Хель. «Ваша любовь к Вуальхатерам известна всем. Что же будет, если он подумает открыть врата? Что будете делать, если он захочет освободить падших из заключения?» Отец Юли чуть не подавился ужином. «Тогда мы сделаем шаг, который потребуется», — ответил Аристель. «Вы вновь играете языками. Он слишком многое на себя берет, если потакает вам. Мы вправе говорить о таких вещах, сказала Над, и, кто станет пешкой, да бросьте вы, будто никто не знает о его планах, еще скажите, что боги женятся на смертных, вы не жрица, грубо сказал Аристель, не думаю, что вы, Над показала средний палец в руку, на котором засветилась алая руна темных богов, я хочу знать одно, коварно улыбнулась Над, и задам вопрос прямо, на чьей вы стороне, как и всегда, ответил Аристель, на стороне темных богов, а вы, а мы, Над погрузила очередной кусочек бекона, а после достала карту Таро с головой черного лиса, за арканы, закончила последовательница Хель за подругой, а мое мнение не в силе, с грустью сказал Семаргову Альхатеров, инструмент, хихикнула Над, такова твоя роль, так кто же он, Аристель, признавайся, Аристель тяжело вздохнул, а после показал фото, Агнец, сказала Урук, чьи действия станут последствиями к слиянию. Давайте уйдем к иным темам. Грядущие события уже стали занозой. Их обсуждают кому не лень. Хочу провести хоть один вечер без упоминания о. Серия 5.1. Сколько хвостов у этой лисы. Я поведал товарищам о том, как прошел отсчет. Их реакция меня согрела и подняла настроение. Мы дружно высказались, что думаем о Полковой, а также перекинулись парой слов о прошедшем задании. «Пеппи скоро выпишут», – спросил у Саныча, когда закончили брызгаться токсичностью на руководство. «Раны не сильные», – ответил Саныч, – «через недельку выпишут. Будь он гвардейцем или аристократом, то уже сегодня вечером бы танцевал на столе». «Хорошо», – сказал и перешел к важной теме для нашей группы. «Мне удалось поговорить о наших вопросах, так что расходы на жилье нам выплатят в течение 2 недель. На этой неделе выделит место для нашей группы. Сомневаюсь, что оно будет пахнуть фиалками, готовьтесь к уборке и ремонту. Дадут на обустройство недельки 2. Зарплату, как белым контрактникам, начнут платить уже скоро. Дополнительные задержки и пересчет, все пришлют с расходами на жилье. В общем, насущные вопросы уже решены. Остались нюансы по экипировке и так далее. Пока сюда шел, Полкова прислала сообщение. Верхушка нами довольна. Пеппи получит выплату за ранение. Также в индивидуальном порядке оплатит миссию и премию. Хоть что-то в них есть хорошее, довольно потер ладоши хромой. А что слышно про посвящение нас в гвардейцев? Тишина с этим вопросом. По неизвестным причинам переносит этот момент, но платить будут, как гвардейцам. Боюсь, что может дело затянуться до следующего года. Но на свадьбе брата я точно буду без титула и привилегий. Хах, усмехнулся Саныч, видимо твои вне себя от ярости. Тебе они ничего не высказывали? Нет, ответил, всяким бредом мозги пудрит и все, семейные дела. А что нам даст титул гвардии? Неожиданно включился в беседу Лепрекон. О, воскликнул хромой, маленький проснулся. Гвардеец, это титул, который говорит, что ты элитный воин на службе у императора, и они занимаются только белыми контрактами, спросил Лепрекон. Да, ответил ему Саныч, у темных своя иерархия, свои минусы и плюсы. Мы же входим в авангард, парады, конфликты семей, вторжения и оборона от других стран. Хоть мы и считаемся регулярной армией, но мы не основная сила империи, элита, которая иногда дорожат, то есть я стану выше, чем обычный гражданин. Ну-у-у, да, ответил я товарищу, ты будешь между аристократами и обычными людьми, но если ты про свой физический рост, то, увы, ты будешь мелким всегда. И я, спросил Пеппи, и ты, разумеется, ответила ему Ива, про которую уже все забыли. Я хотел съязвить, но меня прервало уведомление о получении сообщения. Я достал телефон из кармана штанов, от сестры. Братик, привет, семья устраивает банкет на следующих выходных, соберутся уважаемые люди, я займусь твоим видом. Вот же, неделя пролетела незаметно, я был весь в делах и когда приходил домой, просто валился с ног. Пеппи выписали и он был готов показать мятежникам, где раки зимуют, не очень похоже на него, скорее всего виной устала Ива. Мы так и не смогли встретиться с ней после задания, как планировали. Мы думали, что любовь Пеппи и Ивы на этом закончится, ну или продолжится короткий период, а оказалось совсем наоборот. Пеппи что и делал, как проводил время с девушкой, хоть кто-то смог найти себе пассию. Нашей группе предоставили жилье от империи, к нашему удивлению, подогнали целый дом, и не где-то на окраинах столицы, а практически в центре. Да, его внешность уступала соседям, но о таком нам приходилось только мечтать. С деньгами больше не было проблем. Если мы радовались предпоследней оплате, то сейчас вообще сумма была выше в 5 раз. Полкова сказала, что нам дадут адаптироваться и восстановиться. Потому заданий не было, не считая, что Лепрекон, Саныч и Хромой выполняли пару поручений, которые походили скорее на должность курьера, чем на будущую элиту империи. Я же бегал по вопросам группы, бумажки, оформления и всякая ерунда. А когда оставалось свободное время, то проводил его с сестрой. Она меня пыталась научить манерам, покупала костюмы за счет семьи и делилась о своем хобби – растениях. Бауэр был третьим в нашей компании, вечно ворчал и пытался мне хамить, но нам не было до него дела, потому все его фразы тонули в смехе сестры и дуэтном безразличии. Несмотря на мою дикую неприязнь к шопогольничеству, я счастливо провел время. Давно у меня не было таких дней. Я даже смог отойти и забыть о всех проблемах и бардаке в событиях, что так хотели меня утомить. И вот наступили выходные. Банкет был устроен в честь одного из имперских праздников и подразумевал собой мероприятие в 3 дня. В первый банкет, во второй торжество переносилось на улицы. Парад и все такое. А третий день проводили в кругу семьи. Праздник назывался скромно «День империи». По сложившейся традиции, он считался днем основания страны, избавления от гнета каких-то государств. Я плохо знал историю, да и не учился вовсе, потому сказать подробности не могу. Сестра и ее верный слуга ждали меня у входа. Бауэр высказался, что мужчине не подобает опаздывать, но, как всегда, был проигнорирован. Мы с Лель взялись за руки и вошли в здание. Банкет проходил в одном из особняков какого-то аристократа. Его род не был значимым, но таким жестом он старался хоть как-то обратить на себя внимание. Получилось ли, даже не знаю. Вокруг было много важных персон. Мы со всеми здоровались, но я честно даже не знал, кто они и какое место занимают в обществе. Лель пыталась мне рассказать, но мы сразу же бросили эту затею, потому что уже на третьем я запутался. Верба Лель не отпускала мою руку и руководила нашим маршрутом. «Как я выгляжу?» – спросил у сестренки. «Восхитительно!» – сияла Лель. «Я же приложила к этому руку. Действительно, как я мог такое забыть? Знаешь, сколько уже о тебе спрашивали не только нудные дядьки, но и свободные красавицы. Я могу даже заверить тебя, что одна испытывала пылкое рвение. Не уверен, что мое положение их обрадует», – иронично сказал сестре. «Ты это брось», – надулась Лель. «Да, сейчас ты без титулов и званий, без заслуг и прислуг, но это временно. Отец с Артемом крепко в тебя вцепились». «Крепко? Ао, да», – закивала головой Лель. «Твои позиции скоро начнут набирать обороты, так что улыбайся и развлекайся. Идем». «Куда? Я тебя кое с кем познакомлю. Веди себя достойно. Я ставлю на вас». «Что? О чем ты?» Лель привела меня к красивой девушке. «Я не знаю, как все устроено, но почему-то на банкете собрались одни красавицы. Возможно, голубая кровь, большое количество денег на уход за внешностью или сюда согнали одних только привлекательных. Сережа, познакомься», — игриво поговорила Лель. «Это Аня Фарсова, третья в семье Фарсовых. Анют, подруга моя, а это мой брат, Сергей Шестаков. Очень приятно познакомиться», — улыбнулся и поклонился девушке. «Взаимно», — хихикнула девушка и ответила поклоном. Аня была красивой девушкой с темными волосами и карими глазами. У нее хорошая фигура, стройная и подтянутая. Ее волосы густые и блестящие, спадали на плечи мягкими волнами. Глаза у Ани были большими и выразительными, казалось, что сверкают на свету, словно драгоценные камни. Кожа у девушки была светлой, чистой и ухоженной. Фарсовы – один из 9 домов. Да, он уступал моему, Полковым и Суховым, но не стоит их списывать со счетов. Власть Фарсовых велика и в основном сконцентрирована вне столицы. Я даже скажу так, западные земли империи в основе подчиняются им. Они там цари и боги. «Я тебе рассказывала о своем брате», – пропела Лель, подмигивая девушке. «Он сейчас стесняется своего положения, так что не смотри свысока». Верба Лель возмущенно обратился к сестре. «Да, я понимаю, Аня взяла меня за руку, я позабочусь о нем». «Благодарна», — хихикнула Лель, махнув хвостиком, скрылась. «Эмма, она у меня проказлива», — сказал девушке. «Разумеется», — вздохнула Аня, — «я знаю ее уже много лет. Как вы познакомились? Моя семья была у нее на дне рождения, когда ей стукнуло 10. С тех пор и дружим. Я слышала, вас пригласил сам император в гвардию». «О, да, верно», — ответил, запинаясь. «Я не переживал, касаемо своего положения, да и девушек я никогда не стеснялся, было что-то другое. Не привык я находиться в обществе богатых и беззаботных людей, им неведомо, какого это бороться за жизнь, не знать голода и жизненных проблем». «Да, Простолюдины могут жить беззаботно под аристократами, но вот люди, что выбрали свободу, нам приходится рисковать и каждый день думать. Каждый шаг может привести тебя на дно. Потому неудивительно, что гидра цветет вовсю. «Расслабьтесь», — улыбнулась Аня, «ласкаяся мою руку, я не укушу, если только не попросите. КХМ, учту, что происходит. Она меня кадрит, да, я, конечно, понимаю, что в будущем мое положение будет велико, но чтобы прям так открыто, да даже простолюдинки так себя не ведут. Что же на уме у этих аристократов? Хотя какая разница, почему бы и да? Потанцуем, да, можно», — сказал девушке. Аня повела меня в центр, где уже танцевали другие пары. Сказать по правде, мне не очень давались маневры. Чувство такта, умение плавно двигаться, спасало. Но вот даже после практики с сестренкой, все равно было тяжело в должной мере исполнять пируэты и вспомнить все сложные движения. Фарсова не обращала на это внимания. Даже наоборот, она делала вид, что все уж слишком идеально. Девушка умела танцевать и потому контролировала меня. Даже умудрялась спускать свои шаловливые ручки мне на бедра. Да какого, я, конечно, все понимаю, но уж слишком она напирает. Ане этого было мало. Она чувствовал свою доминацию и не хотела упускать ни одной секунды. Я чувствовал себя, как легко доступной девкой. Меня лапали за все места. Тонкие пальчики умудрились даже проскользнуть сквозь рубашку. Конечным моментом стало, когда ее рука попыталась залететь ко мне в штаны. А это при всем в светском обществе.